Глава 18. Революции. После восстания 17 июня поручил секретарь правления Союза писателей распространить на Сталина лей листовки, в которых отмечалось, что народ подверг насмешкам доверие к правительству, и таковое вернуть можно, лишь удвоив усилий. Не проще ли было бы правительству распустить народ и выбрать другой? Бертольд Брехт. Решение. 6 марта 1953 года жители Восточной Европы, подобно обитателям всего остального мира, проснувшись, узнали ошеломляющую весть — умер Сталин. По всему региону радиостанции транслировали траурную музыку. Магазины были закрыты. Повсюду вывешивались флаги, а миллионы граждан добровольно облачались в траур, повязывая черные ленты на рукава. Первые страницы газет вышли с черной каймой, фотографии Сталина в конторах и учреждениях декорировались черными уголками, а школьники сменяли друг друга в почетных караулах перед портретом усопшего вождя. Делегации предприятий и ведомств толпились в приемных советских военных комендантов по всей Восточной Германии, где в благоговейном молчании оставляли записи в книгах соболезнований. В городке Хайлингенштадт в католических церквах звонили колокола, а священники молились за упокой души товарища Сталина. Толпы скорбящих заполнили Вацлавскую площадь в Праге, а в Будапеште десятки тысяч собрались у статуи Сталина. На Александерплац в Восточном Берлине была объявлена минута молчания. В Москве сталинские сподвижники и подражатели собрались на его похороны. Болеслав Берут и Константин Рокоссовский, Матиш Ракоши и Клемент Готвальд, Вальтер Ульбрихт и Отто Гротеволь — все были здесь. Тут же присутствовали Георгия Георгию Деш из Румынии, Энвер Хаджа из Албании, Вулка Червенков из Болгарии, Мао Цзэдун и Джоу Эньлай прибыли из Китая, Пальмира Тольятти из Италии, Марис Торрес из Франции. Георгий Маленков, Лаврентий Берий и Вячеслав Молотов руководили траурными мероприятиями, хотя на их лицах, как отмечал один из наблюдателей, трудно было обнаружить следы скорби. Тем не менее, эмоциональное напряжение было огромным. Готвальд, например, после похорон пережил сердечный приступ и вскоре скончался. Перемены последовали довольно быстро. К моменту ухода вождя его сподвижники уже пришли к невеселому выводу о том, что дела в Советской империи обстоят неважно. На протяжении многих месяцев они регулярно получали в высшей степени тревожные сообщения из Восточной Европы. Например, в декабре 1952 года советский посол в Праге сообщал о практически полном хаосе в чехословацкой промышленности, а также о резком повышении цен и падении жизненного уровня населения. После кончины Сталина и Готвальда Чехословакию захлестнула волна забастовок. В мае тысячи рабочих прошли маршем 3 километра, отделявшие заводы «Шкода» от мэрии города Пльзень. Захватили здания, сожгли советские флаги и выкинули из окон бюсты Ленина, Сталина и Готвальда. Тем самым они спустя 5 лет выразили символический протест против дефенестрации Яна Масарика, бывшего министра иностранных дел и антикоммуниста, которого выбросили из окна Пражского замка в 1948 году. Забастовками была охвачена табачная отрасль Болгарии, до того момента самой послушной страны Советского Блока. Этот факт Советское Политбюро посчитало особенно показательным. Уж если тишайшие болгарские рабочие пришли в волнение, то значит в остальных странах региона ситуация совсем скверная. Дурными были и новости из Восточной Германии. Несмотря на все меры по укреплению границы, полицейский контроль и колючую проволоку, просачивание людей с востока на запад становилось все более интенсивным. Более 160 тысяч немцев перебрались из ГДР в ФРГ в 1952 году, и еще 120 тысяч присоединились к ним за первые 4 месяца 1953 года. Авторы одного из докладов предупреждали о нарастании среди восточногерманского населения недовольства жесткой линии, которую проводит руководство ГДР. Сам Бери оставил весьма четкий и трезвый анализ ситуации. Растущее число побегов на Запад можно объяснить нежеланием отдельных групп крестьян вступать в сельскохозяйственные кооперативы, страхом мелких и средних предпринимателей по поводу возможной отмены частной собственности и конфискации их имущества, стремлением некоторых представителей молодежи избежать службы в вооруженных силах ГДР, а также серьезными трудностями в снабжении продовольственными и потребительскими товарами. Но, несмотря на все эти осложнения, советские лидеры не ставили под сомнение свои идеологические ориентиры. Идеи марксизма непоколебимы по-прежнему, но, заключали в Москве люди, которые их воплощали, не всегда оказывались на высоте. Они были слишком жесткими, своенравными, торопливыми и некомпетентными. В особенности явными неудачниками выглядели партийные боссы ГДР. 2 июня советское руководство пригласило в Москву Вальтера Ульбрихта, Отто Гротеволя и главного идеолога Фреда Эльснера, чтобы объявить им об этом. На протяжении 3 дней немецких товарищей прорабатывали в Политбюро. Им поручили отменить ежегодное празднование дня рождения Ульбрихта, перейти к более либеральному курсу в экономике и отложить на неопределенный срок объявление о переходе Восточной Германии к полному социализму. 11 июня на первой полосе партийной газеты «Neues Deutschland» было опубликовано заявление партийного руководства, которое содержало признание серьезных ошибок предыдущих лет, призыв прекратить коллективизацию и даже реабилитировать жертв политических процессов. Спустя неделю состоялись советско-венгерские переговоры. На этот раз жертвами проработки стали Матьяш Ракоши, а также Эрно Герё, Йозеф Ревей и Михей Фаркаш. Берия, который в Советском Союзе лично проводил жесткие допросы, выдвинул обвинения. Ракоши, по его словам, инициировал безосновательную волну репрессий против населения, лично указывая, кто должен быть арестован или подвергнут пыткам. Кроме того, коллеги Берии обвинили венгерского руководителя в экономическом авантюризме. Принимая во внимание разочарование венгров, хронический дефицит всего и экономические трудности, советские менторы заставили Ракоши отказаться от поста премьер-министра, позволив ему, впрочем, остаться генеральным секретарем Венгерской коммунистической партии. На смену ему пришел Имре Надь, малоизвестный министр сельского хозяйства. Надь также был московским коммунистом, жившим в Советском Союзе еще в довоенный период, где, по утверждению историка Чарльза Гатти, он, возможно, работал информатором НКВД и установил неформальные связи с советскими руководителями. Но Надь уже давно отстаивал идею планового перехода к коммунизму и, еще более важно, не был евреем, что в глазах Советского Политбюро было огромным преимуществом. Он сразу же принялся разрабатывать для Венгрии новые курсы и через несколько недель уже был готов огласить его основные положения. В июле Надь впервые выступил в парламенте, поразив партию и страну. Премьер-министр призвал к прекращению форсированной индустриализации, свертыванию коллективизации и более гибкому подходу к культуре и СМИ. В будущем, вскоре объявит Венгерский центральный комитет, приоритетной целью нашей экономической политики должен стать неуклонный и существенный рост уровня жизни венгерского населения. Надь оставался марксистом и представлял свою политику в марксистских терминах. В его длинных, скучных и неудобно читаемых писаниях, нацеленных на защиту нового курса, обильно цитировались Сталин и Ленин, но в контексте эпохи он выглядел свежим и оригинальным лидером. У Политбюро ЦК КПСС не было никакой заинтересованности в том, чтобы Восточная Германия и Венгрия занимались переменами ради самих перемен. Либерализация Восточного блока была задумана для того, чтобы сбить волну протестов и разочарований. Возможно, кто-то из советских руководителей уже мечтал о том, что со временем подобные перемены затронут и СССР, где действительно через несколько лет началась оттепель, убедившая многих в том, что радикальное обновление социализма возможно. Показательно также и то, что во всех своих беседах с восточноевропейскими партнерами, состоявшихся в 1953 году, советские лидеры ясно давали понять, что их критика направлена не на какую-то одну страну, а на все народные демократии. За переговорами с Ульбрихтом и Ракоши последовали переговоры с албанским руководством. На конец июля планировалось продолжение переговорного процесса, а также разработка новых курсов для других стран. Политбюро намеревалось пригласить в Москву поляков, чехов и болгар, где им также должны были посоветовать сменить политическую линию и сделаться популярными, или подвергнуть себя риску неминуемой катастрофы. Но катастрофа все равно наступила, хотя и не в той форме, которая ожидалась. День 17 июня 1953 года выдался в Берлине солнечным и ясным. Тем не менее, многие берлинцы выбрались из домов с трепетом, не зная, чего ждать от наступившего утра. Дело в том, что днем ранее Восточный Берлин стал ареной первых за послевоенное время массовых забастовок. Воодушевленные провозглашением нового курса, обрадованные смертью Сталина и разочарованные тем, что обновленная политика, как выяснилось, не предполагает снижения производственных норм, берлинские рабочие вышли на улицы. Лут Сараков, журналист, 16 июня шагал вниз по Сталин-аллее вместе с сотнями рабочих строителей, которые несли транспаранты. «Берлинцы, присоединяйтесь! Не хотим быть рабами производства!» Прислушались к этому призыву немногие. Но вновь, выйдя на Сталин-аллее на следующий день, Раков увидел, что ситуация изменилась. Теперь люди вливались в нашу колонну. Рабочие шли в центр даже из таких далеких мест, как Хенигсдорф, несмотря на то, что общественный транспорт не работал, а путь оттуда пешком занимал 3 часа. Эрих Лёст, писатель, пытавшийся научить пролетариев писать театральные рецензии, тем утром направлялся в столицу из Лейпцига на поезде. И тоже видел забастовщиков. Одновременно он видел советские танки и военные грузовики, которые шли на север со своих баз в Шёнефельде и Альсдорфе. Они продвигались к центру Берлина с той же скоростью, что и его поезд. Из окна другого лейпцигского поезда, а может быть и того же самого, танки видела и писательница Эльфрида Брюнинг. Она сидела с коллегой, которая вслух прочитала газетный заголовок «Беспорядки в Бонне». «Удивительно, что о беспорядках в Бонне правительство уже знает, а о бунте в Берлине еще нет», — пошутила ее подруга. В западной части города Эгенбар, тогда возглавлявший политическую редакцию радиоамериканского сектора, с волнением ожидал новостей. Пару дней назад в его офисе побывала делегация из Восточного Берлина, попросившая радиостанцию рассказать о планируемой забастовке. Он начал транслировать в эфир требования рабочих. Среди прочего, они желали снижения производственных норм, удешевления продуктов питания и проведения свободных выборов. Но вскоре в его кабинет ворвался куратор-американец Гордон Эвинг, приказавший немедленно прекратить трансляцию. «Ты что, хочешь развязать Третью мировую войну?» Эвинг заявил Бару, что ответственность американцев, как и гарантии безопасности, которые они готовы предоставить, заканчиваются на границе. Ему стоило бы учитывать этот факт при подготовке передач. Позже Бар вспоминал, что это было единственное прямое указание, полученное им от американского правительства за все время работы на радио американского сектора. В восточной части города члены немецкого политбюро с утра покидали свои дома, чтобы укрыться в штаб-квартире советских войск в Карлсхорсте от толп, желавших пообщаться с ними. Им пришлось провести там весь день, собравшись в кабинете советского посла Владимира Семенова. Причем оставались они там не по своей воле. Когда Ульбрихт попросился домой, Семенов зарычал на него. «А если что-то случится с вами, когда вы будете в своей квартире, подумайте, что сделает тогда со мной мое начальство». Всем было понятно, кто управляет ситуацией. К обеду члены Политбюро узнали, что советские власти в одностороннем порядке ввели на территории ГДР чрезвычайное положение. Ему предстояло продлиться до конца месяца. Ощущение своей бесполезности 17 июня мучило не только членов немецкого Политбюро. Понаблюдав за маршем на Сталин-аллее, Луц Раков пошел в свою редакцию. Но работы в тот день практически не было. Журналисты бесцельно слонялись из угла в угол, а главный редактор заперся в своем кабинете с секретарем партийной ячейки, не зная, что делать и какой линии держаться. Между тем Брюнинг и Лёс, независимо друг от друга, прибыли на давно запланированное заседание Союза писателей, где все говорили исключительно о забастовке. Генеральный секретарь Союза позвонил в Центральный комитет, а потом объявил писателям, что они должны выйти на улицы для обсуждения ситуации с рабочими. «И не позволяйте себя провоцировать», — добавил он. Лёст вместе со своими коллегами подчинился этому указанию. В качестве меры предосторожности они прикололи к пиджакам и рубашкам партийные значки. Брюнинг тоже отправилась в народ. Так же поступил и журналист Клаус Полкин, который приехал на метро в центр города и принялся выяснять, что происходит. К тому времени десятки тысяч человек шли по Унтер-ден-Линден к дому правительства, на фасаде которого красовалась уже известная нам фреска Макса Лингнера «Созидание республики». Продвигаясь вместе с людским потоком, Лёст видел, что ситуация выходит из-под контроля. Десятки молодых людей, настроенных крайне воинственно, доминировали в толпе. «Задумавшись, я поймал себя на поразительной мысли», — вспоминал он позднее. «Рабочие протестуют против рабочей крестьянской партии, то есть против меня». Кто-то поджег газетный киоск. Народной полиции нигде не было видно. Это было не случайно. Ульбрихт не доверял своим полицейским, и они появились на сцене лишь позднее. Но зато на улицах было множество советских солдат. Они стояли совершенно неподвижными лицами, каски пристегнуты, оружие у ног, рассказывал Лёст. С ними были офицеры, никто не двигался. Но эти солдаты были всего лишь авангардом. подлинная демонстрация силы была устроена советским командованием чуть позже. Лёст стоял на углу Унтерден-Линден и Фридрихштрассе, когда впереди показались танки. Через несколько сотен метров от него Карл-Хайнц Арнольд, тоже журналист, наблюдал за теми же танками из окна здания на углу Лейпцигерштрассе и Вильгельмштрассе. Сверху ему была хорошо видна толпа, собирающаяся перед домом правительства. Среди этих людей было множество провокаторов из Западного Берлина. Таким платят деньги и велят затеять беспорядок. Они абсолютно не были похожи на демонстрантов со Сталин-аллеи, состоявших сплошь из наших рабочих строителей. Ханс-Вальтер Беншко, офицер-пограничник, смотрел на ту же толпу, но с другой стороны баррикад. В то утро ему сообщили об особом задании и отправили охранять дом правительства. Он не знал, кто преобладает в толпе – строители из Восточного Берлина или провокаторы из Западного Берлина. Но зато он четко понимал, что это не обычная демонстрация с флагами и транспарантами, а темная масса, колышущаяся из стороны в сторону. «Я думал, они собираются штурмовать здание, опасался, что начнется стрельба, но что именно происходит, мне было неясно». Услышав грохот танков, Беншко ощутил панику. Он решил, что в дело вмешались американцы, но потом офицер с радостью для себя обнаружил, что это Т-34 с красными звездами на башнях. Такое же облегчение почувствовал и Арнольд, наблюдавший эту сцену с верхнего этажа. Это было что-то вроде разрядки, напряжение начало спадать. Два танка на минимальной скорости продвигались сквозь толпу, собравшуюся у здания. Люди расступались, чтобы освободить им дорогу. Одна из машин остановилась перед входом в дом правительства, и Беншко увидел, как из нее вышел командир советского гарнизона в Берлине. Он вылез из танка и, миновав наш кордон, вошел в дом правительства. Затем, вернувшись, он что-то громко сказал танкистам, но мы, конечно, не поняли ни слова. Возможно, он объявил о введении чрезвычайного положения. Танки развернулись и ушли в сторону Потсдамской площади. Люди начали разбегаться, некоторых при этом хватали и задерживали. Смутьяны пытались атаковать танки. Один из них достал из кучи мусора большое полено и засунул его под ведущее колесо так, что гусеница перестала двигаться. Некоторые танки открыли огонь, достигнув Потсдамской площади, хотя другие начали стрелять уже на Унтерден-Линден. Сотрудники народной полиции стреляли из пистолетов. Толпа разбежалась, почти никакого сопротивления не было. Кое-кто швырял камни, но более ничего. Как предполагается, около 50 человек погибли в тот день, но эта цифра не подтверждалась официально. Сотни людей были арестованы, а 13 из них позже были осуждены за государственную измену и казнены. Среди жертв были не только демонстранты. В городе Ратенау толпа бросила в канал сотрудника штази, не позволив ему выбраться на берег. В уличной неразберихе Полкин был арестован. Его журналистское удостоверение оказалось бесполезным. Его запихнули в грузовик и доставили в штаб советских войск в Карлсхорсте. Там он провел два дня, страдая от грязи и голода, но понемногу успокаиваясь. Большая часть его сокамерников оказалась здесь случайно. В основном это были люди, присоединившиеся к демонстрации из любопытства или по наивности. Не все из них были берлинцами. Действительно, демонстрации в тот день прокатились по всем крупным городам и индустриальным центрам, в особенности тем, которые отличались крепкими коммунистическими или социал-демократическими традициями. Среди них оказались Росток, Котбус, Магдебург, Дрезден, Лейпциг, Эрфурт и Галле. В целом, в забастовке в 373 городах приняли участие 500 тысяч человек, около 600 предприятий, а на различные шествия и демонстрации вышли от миллиона до полутора миллионов граждан. Эгенбар был чрезвычайно удивлен столь широким размахом протестов. Ему казалось, что акция ограничится Берлином. Услышав о том, что некоторые демонстранты за пределами столицы выдвигают требования, которые слово в слово совпадают с теми, которые транслировались радио американского сектора днем раньше, он ощутил толику ответственности за происходящее. Как выяснилось, русские в 1945 году были правы. Радио в то время действительно являлось самым главным СМИ, и только оно могло собрать максимальную аудиторию. При этом аудитория радио американского сектора превышала аудиторию государственного радио ГДР. 17 июня мы увидели, сколько людей слушают американское радио, заявлял недовольный немецкий коммунист на совещании, происходившем через несколько недель. Мы столько сил вкладывали в образовательную и идеологическую подготовку, но толка как не было, так и нет. В Берлине появление советских танков положило конец демонстрациям, но к тому моменту, когда Семенов в 2 часа дня отправил в Москву первую телеграмму, и столице, и стране в целом был нанесен немалый ущерб. Окна в правительственных учреждениях были выбиты, а магазин русской книги в центре Берлина разграблен. В городе Горлиц, неподалеку от польской границы, толпа из 30 тысяч человек разгромила местное отделение коммунистической партии, управление безопасности и тюрьму. В Магдебурге штаб-квартира правящей партии и тюрьма были сожжены, а на заводах в окрестностях Галли рабочие разогнали полицию. Применялись и более деликатные формы сопротивления. На одном заводе рабочие свистом заглушали пропагандистские передачи, транслируемые заводской радиоточкой. Восточные немцы реагировали на произошедшие события по-разному. Сторонники коммунистов, к которым, например, в то время относился Лёст, были возмущены тем, что рабочие выступили против партии рабочих. Видный журналист, политик Гюнтер Шабовский, официальное заявление которого о свободном порядке выезда из ГДР в 1989 году положило начало сносу Берлинской стены, вспоминает, что 17 июня убедило его в уязвимости внешне непоколебимого детища коммунистов. Функционеры, подобные Арнольду, пытались возложить ответственность за беспорядки на подстрекателей Западного Берлина. С ними соглашались люди, склонные оправдывать режим. Хотя позиция Бертольда Брехта позже стала более сложной, о чем свидетельствует эпиграф к настоящей главе, его первой реакцией на берлинское восстание оказалось обличение организованных фашистских элементов Запада. В статье, опубликованной в газете «Neues Deutschland» через несколько дней после бунта, живший в то время в Берлине Брехт одобрял советскую интервенцию. Только благодаря энергичному и четкому вмешательству советских войск эти попытки были сорваны. Более внимательные наблюдатели, среди которых был и журналист Клаус Полкин, полагали, что большинство вовлеченных в манифестации людей составили возмущенные рабочие и случайные прохожие, хотя Полкин даже спустя десятилетия считал, что тогда не обошлось без западного влияния. Поверить во что-то иное ему было слишком трудно. Луц Раков придерживался противоположной точки зрения. «Все разговоры о западном заговоре есть полная ерунда, никто в это не верил. Даже сами распространители подобных слухов в них не верили». Советские власти, в распоряжении которых была разветвленная сеть осведомителей шпионов, были менее удивлены забастовками, чем некоторые немецкие товарищи. Они знали, что 17 июня будут демонстрации и что им придется поддерживать немецкую полицию. Они без колебаний вывели танки на улицы. Но они не ожидали, что демонстрации приобретут такой размах, получат столь широкую поддержку и обретут антисоветскую направленность. В одном из донесений, представленных Никите Хрущеву, упоминаются насмешки, грубые оскорбления, неприкрытые угрозы, адресованные манифестантами, советским военнослужащим и чиновникам, не говоря уже о швыряемых в них камнях. «Массы населения сохраняли ненависть в отношении советских официальных лиц», — говорилось в документе. В ходе демонстраций она вырвалась наружу. Поначалу советские власти вообще не упоминали о западном вмешательстве в берлинские события. В первых донесениях посла Семенова говорилось только о забастовщиках, рабочих и демонстрантах. Но потом язык изменился, и он стал говорить о провокаторах, зачинщиках и хулиганах. СССР позже официально заявлял о масштабной международной провокации, заранее подготовленной тремя западными державами и их приспешниками из монополистических кругов Западной Германии, хотя даже русские вынуждены были признавать, что для подтверждения этого тезиса им не хватает доказательств. Советским дипломатам и военным, работавшим в Германии, версия масштабной провокации помогала сохранить лицо и скрыть неспособность предвидеть или предотвратить восстание. Возможно, для них это вообще было единственное логичное объяснение. Согласно их идеологии, их воспитанию, их предрассудкам, все случившееся вообще представлялось чем-то немыслимым. Рабочие просто не могли подняться против своего государства, а немцы не могли выступать против власти. Сталин некогда высмеивал саму мысль о политических протестах в Германии. Восстание? Но ведь они даже улицу переходят только на зеленый свет. Но теперь Сталин был мертв. Непосредственной и довольно неожиданной жертвой берлинских событий стал Лаврентий Берия. 26 июня, спустя 9 дней после подавления беспорядков, Хрущев успешно провел операцию по отстранению этого деятеля от власти. Главу советской госбезопасности застигли врасплох. Собственные коллеги арестовали его, бросили в тюрьму и вскоре расстреляли. Хрущевым двигали в основном личные мотивы. Он тревожился по поводу влияния Берии в органах государственной безопасности и не без оснований подозревал, что у конкурента есть компромат на все советское руководство. Но вместо того, чтобы придать свои опасения гласности, он предпочел возложить на поверженного чекиста ответственность за бунты 17 июня. И хотя никто из членов Советского политбюро не возражал против нового курса, который они сообща навязывали Ульбрихту, это не помешало им именно из-за Германии обвинить Берию в опасном уклонизме, предательстве, своеволии и высокомерии. Как и все, что происходило в Советском политбюро, арест Берии эхом отозвался в Восточной Европе. Немецкие сторонники жесткой линии немедленно бросились в атаку на реформаторов, которым прежде всего причислялись Рудольф Хернштадт, тогдашний редактор «Neues Deutschland», и Вильгельм Цайсер, босс Штази, обвиненных в тесных связях с опальным советским руководителем. В Будапеште Ракоши тоже начал намекать на то, что Нац лишился советской поддержки и скоро должен будет уйти. Но хотя немецкие коммунисты в ходе острых партийных дебатов после 17 июня нелестно упоминали имя Берии, вовсе не вопрос о влиянии этого человека был для них главным. Разговоры, начавшиеся в ГДР летом 1953 года, стали составной частью более широкой дискуссии о природе восточноевропейского коммунизма. Нужна ли коммунистическим режимам либерализация? Требуется ли им плюрализм? Надо ли вернуть экономическую свободу? Или стоит придерживаться прежней жесткой, карательной и охранительной политики? Не приведет ли либерализм к хаосу? И не случится ли новая революция? В июле 1953 года в Берлине звучали различные позиции. В ходе бурного пленума ЦК, состоявшегося в том месяце, Антон Акерман, некогда оппонент Ульбрихта, заявил, что враги партии набирают силу. В связи с этим, говорил он, нужно жестче контролировать СМИ. Публиковать можно только те письма редактору, которые прошли проверку на соответствие фактам. Другой присутствовавший на пленуме функционер соглашался с этим, призвав партию усиливать борьбу против формализма и за социалистический реализм, а также прививать массам любовь к советскому искусству. Но сторонники либерализации отнюдь не были сломлены. На том же пленуме тогда еще министр госбезопасности Цайсер напомнил товарищам, что смена курса была придумана, среди прочего, и для того, чтобы отвратить людей от бегства из страны, и что 17 июня стало еще более тревожным сигналом массового недовольства. Йоханнес Бехер, бывший глава Культурбунд, также высказывался за ослабление контроля над СМИ и сферой культуры. «Даже в СССР, — говорил он, — выставление в музее Гёте плакатов Союза свободной немецкой молодежи показалось бы делом немыслимым. После немецких бунтов 1953 года споры между неосталинистами и сторонниками либерализации кипели и в других европейских столицах. В Варшаве борьба за персональную власть, которую вели между собой Берут и Гомулка, уже давно обернулась борьбой между двумя формами коммунизма – сталинской и польской, то есть менее советской. Позиции Гомулки внезапно усилились в декабре 1953 года, когда высокопоставленный сотрудник спецслужб Юзеф Святло, он возглавлял отдел X, курировавший слежку за партийцами, неожиданно бежал на Запад. Через несколько месяцев Святло начал на радио «Свободная Европа» серию выступлений, посвященных польским спецслужбам, где рассказывал о привилегиях партийной элиты, роли советских консультантов, а также, в мельчайших деталях, об аресте и заключении Гомулки. Его слушали миллионы людей, включая обитателей правительственных кабинетов. В своей записке, посвященной этим передачам, Министерство безопасности с тревогой отмечало, что надежные прежде информаторы теперь отказываются от сотрудничества и хотят знать, рассекретил ли перебежчик их имена. А в декабре Гомулка был освобожден из-под домашнего ареста. В Будапеште события приняли иной оборот. Ракоши, сохранивший пост первого секретаря Компартии, Венгерской партии труда, использовал берлинские беспорядки в качестве предлога для того, чтобы призвать к бдительности и развернуть подготовку к своему возвращению во власть. Воспользовавшись общей сумятицей в Москве, он настоял на сворачивании венгерского нового курса. К 1955 году он убедил советские власти сместить Надя с поста премьер-министра. Ему на смену пришел более покладистый партнер – бывший молодежный лидер Андраш Хегедюш. В ответ Нац развернул еще более жесткую атаку на консервативную политику Ракоши. Но пока в верхах венгерской политики разгорались все эти баталии, в низах происходили совершенно иные вещи. Если в ГДР первые признаки разочарования проявились в рабочих забастовках, то в Польше надлом сталинизма начался с большого праздника. Этим событием стал пятый международный фестиваль молодежи и студентов, проходивший в Варшаве летом 1955 года. Подобно аналогичному событию, состоявшемуся ранее в Берлине, Варшавский фестиваль задумывался в качестве масштабного пропагандистского мероприятия, на котором восточноевропейским коммунистам предстояло встретиться с товарищами из Западной Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Как и в Берлине, все нюансы форума тщательно планировались. Бурная пропаганда и официальный энтузиазм привлекли в польскую столицу сотни тысяч гостей со всей Польши. На протяжении пяти дней их развлекали танцами, театральными представлениями и прочими зрелищами. И все же с самого первого дня работы гости фестиваля в основном интересовались не политикой, не культурой и даже не спортом. Наиболее острое любопытство поляков вызывали иностранцы. Впервые после войны на улицах польской столицы появились арабы в длинных облачениях, африканцы в национальных одеждах, китайцы в кителях, итальянские юноши в полосатых рубашках и французские девушки в цветастых юбках. Мачий Росалек, который в то время был ребенком, вспоминает свое удивление. На смену серым, унылым, плохо одетым людям, жившим посреди мусора и руин, внезапно пришли и обитатели другого мира. В отличие от наших родителей, с мрачными лицами слушавших радио «Свободная Европа», пришельцы улыбались, а вместо того, чтобы говорить шепотом, они пели. Варшавские дети шныряли среди них и собирали автографы в специальные блокнотики. Итальянец нарисовал для нас карту своей родины, похожей на сапог. Китаец оставил таинственные иероглифы, а прекрасная африканка написала свое экзотическое имя. Контраст между поляками и иностранцами, в особенности гостями из Западной Европы, принадлежавшими к той же культуре, но более богатыми и открытыми, был поразительным. «Трибуна Люду», газета коммунистической партии, приводила слова какой-то работницы. «Платья французских девушек такие изысканные и прекрасные. Неужели польская одежда не может быть такой же?» Та же газета обращала внимание на контраст между неулыбчивыми лидерами польской молодежи. «Мы мрачные, напряженные, застегнуты на все пуговицы», и их жизнерадостными иностранными партнерами. Вдруг выяснилось, что можно быть прогрессивным и в то же время наслаждаться жизнью, носить яркую одежду, слушать джаз, шутить и влюбляться, писал Яцек Курень, который в то время был одним из этих серьезных функционеров. Особенно шокировало многих то, что молодые гости не стеснялись целоваться прилюдно. Политические последствия этого неполитического опыта были очевидны уже в то время. Яцек Федорович, состоявший в эстрадной труппе «Бим-бом», которая выступала в одном из театров вне фестиваля, вспоминает о том, как мир внезапно раскрасился, представ в каком-то абсолютно несоциалистическом виде. Акция, по его оценкам, была пропагандистской ошибкой. В серую Варшаву запустили многоцветную толпу гостей. Десятилетняя антизападная риторика оказалась поверженной в прах. Молодые люди из капиталистического мира здоровее выглядели и лучше одевались, несмотря на то, что при капитализме, как нам внушалось, все ужасно. Непосредственность, человеческое качество, которое при коммунистических режимах изо всех сил подавлялось, внезапно расцвела пышным цветом. К ужасу организаторов фестиваля поляки, немцы, венгры, чехи и другие представители социалистического блока активно общались друг с другом и с остальными, более экзотическими гостями, причем не только на улицах, но и в частных квартирах по всему городу. Романтические свидания, дружеские встречи, алкогольные вечеринки происходили без всякого надзора и контроля. Студенческая встреча в библиотеке Варшавского университета превратилась в открытую жаркую дискуссию, в ходе которой выяснилось, что не все члены французской делегации состоят в коммунистической партии. Для таких молодых коммунистов, как Кшиштоф Помен, это был первый опыт публичных дебатов. Многие официально планируемые мероприятия тоже прошли не так, как задумывалось властями. В Арсенале, в старой части города, молодые польские художники устроили выставку картин, посвященную, разумеется, борьбе за мир. Но внимание посетителей привлекла не столько тема, сколько необычайное разнообразие того, что было выставлено. Краски были насыщенными, а цвета — кричащими. Аллегории казались туманными, а образы — неожиданными. Эта абстрактная авангардная композиция отметила завершение целой эпохи. После выставки в Арсенале социалистический реализм навсегда ушел из польского изобразительного искусства. Непосредственность в искусстве влекла за собой стихийность поведения. Иногда толпа впадала в неистовство. Так на одном мероприятии вышла из строя акустическая система, и возмущение гостей оказалось настолько бурным, что техникам пришлось спасаться бегством. Люди громко возмущались нехваткой еды, невыносимой скукой некоторых фестивальных событий и засилием пропаганды, льющейся из повсюду развешанных репродукторов. «В Варшаве танцуют либо за, либо против чего-то», — написал один партийный писатель в своем обзоре фестиваля, но такое положение вещей нравилось далеко не всем. Публика просто покидала танцевальные представления, если на них преобладали неуклюжие крестьянские пляшки и смертельно грустные вальсы. И все же иногда гости фестиваля внезапно окунались в атмосферу подлинного веселья. В один из дней эстрадная труппа «Бим-бум» должна была встречаться со швейцарской делегацией. Но вместо официального обмена приветствиями, производимого с помощью переводчика под председательством чиновника из Союза польской молодежи, кто-то вдруг начал исполнять джаз, и пошли танцы. На этот раз артисты труппы и их новые швейцарские друзья танцевали не за и не против. Они танцевали просто для удовольствия. И в тот миг, когда под звуки джазовых ритмов они веселились, не обращая внимания ни на ошеломленных функционеров, ни на убогое окружение, тоталитарный кошмар оказался далеко-далеко. Летом 1955 года члены Союза польской молодежи, забросив свои скучные собрания, танцевали с мексиканскими коммунистами и французскими парнями. А осенью их венгерские товарищи тоже попытались вдохнуть новую жизнь в деятельность напыщенной и самодовольной Лиги рабочей молодежи. Начинали они с малого. Группа молодых сотрудников Венгерского национального музея решила организовать кружок для проведения литературных и политических дискуссий. Они обратились к поэту Иштвану Лакатошу с просьбой возглавить это объединение. Лакатош открыл первое заседание лекции, посвященной венгерскому просвещению, на которой читал стихи Дьорди Бешеной, наиболее известного поэта той эпохи. Завершая разговор, он призвал участников встречи ценить идеалы просвещения. Здесь же было решено образовать кружок Бешеной. Это было скромное, элитарное и в чем-то, если можно так сказать, эзотерическое усилие. Тем не менее, даже в таком своем виде оно обеспокоило Лигу рабочей молодежи, которая в каждой спонтанно образовавшейся группе видела угрозу. В прежние годы молодые коммунисты при поддержке властей добились бы запрещения кружка, изучавшего просветительские идеалы. Но теперь, после смерти Сталина, горячие дебаты о новом курсе НАДИ продолжались. Вскоре группа решила сменить руководство и направить энергию на обсуждение сюжетов более современных и своевременных с политической точки зрения. Более того, ее члены переименовали свое объединение в честь Шандора Печофи, молодого поэта революции 1848 года, который, по их мнению, был ближе прогрессивному обществу, чем буржуазный поэт Бешеный. Так возник кружок Петефи, дискуссионная площадка, на которой нарочито академические дискуссии быстро переросли в разговоры о цензуре, социалистическом реализме и централизованном планировании. Среди первоначальных тем значились крестьянское восстание 1514 года, предлог для обсуждения текущей аграрной политики и анализ венгерской историографии, предлог для обсуждения фальсификации истории в коммунистических учебниках. Но выбор имени, как заметил венгерский писатель, оказался делом обоюдоострым. Печофи был революционером, отстаивавшим независимость Венгрии, и группа, взявшая себе его имя, вскоре почувствовала, что и ей надо становиться революционной. Одновременно перемены затронули различные институты режима. В редакции газеты «Саботнеп», прежде верно служившей коммунистам, начались брожения. В октябре 1954 года группу журналистов отправили на предприятие с поручением глубже ознакомиться с жизнью национальной индустрии. Они вернулись с желанием рассказать о дутых производственных показателях, падении жизненного уровня трудящихся, угрозах и шантаже при распространении государственных облигаций в защиту мира. Вышедшие вскоре публикации, они заявляли, что хотя жизнь людей труда за последние 10 лет заметно улучшилась, рабочие по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами. Многие из них живут в перенаселенных и ветхих бараках, а кому-то приходится дважды подумать, прежде чем купить ребенку пару обуви или билет в кино. На следующий день в редакции приняли гневный звонок от члена Политбюро, отвечавшего за партийную прессу. «Что вы хотели сказать этой статьей? Полагаете, мы будем терпеть подобную агитацию?» Не желая отступать, редакционный коллектив провел трехдневную конференцию, в ходе которой журналисты один за другим призывали к честному информированию, поддержке реформаторского курса правительства Надя и критике партийного руководства. Некоторые поплатились за это своей работой. Среди них был, в частности, Миклош Гимеш, сын Лили Гимеш Хайду, психиатра-фрейдиста, занимавшийся нелегальной врачебной практикой. Но прецедент, тем не менее, был создан. Между тем, Союз венгерских писателей, отвечавший за политическую корректность венгерской поэзии и прозы, также приступил к коррекции прежних позиций, пересмотру табу и восстановлению ранее исключенных членов. К осени 1955 года это некогда консервативное объединение осмелело настолько, что выпустило специальное заявление, в котором выражало протест против увольнения редакторов, поддерживавших Надя, требовало автономии для себя и возражало против антидемократических методов, которые калечат нашу культурную жизнь. Большинство из недавно образованных или заново реформированных групп, клубов и дискуссионных кружков возглавили разочаровавшиеся молодые коммунисты в возрасте около 30 лет. Их поколение нельзя было считать революционным, или лучше сказать контрреволюционным. Они успели ощутить на себе болезненный опыт военной поры и получали образование в коммунистических вузах. Кто-то испытал на себе последствия коммунистической политики социального продвижения рабоче-крестьянских кадров, добившись заметного карьерного роста. Томаш Шацл, активно участвовавший в дебатах Союза писателей, в 29 лет уже был главным редактором партийного издательства и лауреатом двух престижных премий – Сталина и Кошута. Тибор Мерой, также член писательского объединения, в том же возрасте получил премию Кошута. Иштван Эрши, состоявший в кружке Петефи, с юношеских лет печатал свои стихи. Но при этом многие представители этого поколения были лично задеты разрушением гражданского общества, террором и чистками. Все они знали, что значит быть вынужденным играть роль колеблющегося коллаборациониста. Тибору Дери, одному из новых руководителей Союза писателей, довелось наблюдать, как его некогда восхваляемый роман попал под огонь критики и запрета из-за недостаточной идеологической выдержанности. Габор Танцеш, лидер кружка Петефи, был преисполненным высоких идей выпускником колледжа Дьорфи, учебного заведения до своего внезапного закрытия в 1949 году, входившего в объединение венгерских народных колледжей. Еще один выпускник этой системы, Иван Витани, музыкальный критик, переживший радикальную смену убеждений после исключения из партии в 1948 году, на заседаниях кружка Петефи рассказывал о народном искусстве и народной музыке. В одном из свидетельств первые собрания кружка именуются «Воссоединением бывших активистов НЕКОС» — Движения народных колледжей, и МЭФОС — Недолговечного студенческого союза, насильственно поглощенного Лигой рабочей молодежи в 1950 году. На некоторых заседаниях они, как в старые добрые времена, даже пели вместе. Этих молодых интеллектуалов крайне взволновала недавно обнародованная правительством Нади информация о беззаконных арестах, пытках, тюремных сроках их коллег. В 1954 году Надь начал процесс реабилитации жертв политических преследований. Они стали понемногу возвращаться в Будапешт из тюрем, лагерей и изгнания. Бела Ковач, лидер партии мелких хозяев, а также несколько его единомышленников вернулись из Советского Союза в 1955 году. Кардиналу Минсенти тюремное заключение заменили домашним арестом в замке неподалеку от Будапешта. Даже мнимый шпион Ноэль Филд в том же году был реабилитирован. Литераторы Томаш Ацл и Тибор Мерой описывали глубочайшее потрясение, пережитое многими венгерскими писателями во время встреч со старыми товарищами, страдавшими за решеткой, пока они сами писали производственные романы и получали литературные премии. Им было стыдно и за то, что они написали, и за то, что осталось ненаписанным. Теперь они с отвращением смотрели на корешки томов, некогда ласкавший взгляд, томов, обеспечивших им награды и премии. Им отчаянно хотелось вычеркнуть эти тома из списков своих публикаций. Некоторые, впрочем, пытались оправдаться, исправить причиненный своим творчеством ущерб и возродить социалистические идеалы. На дворе стоял 1956, а не 1989, и далеко не каждый считал, что коммунизм обречен на поражение. По словам Иштвана Эрши, наряду со своей уязвленной личностью им хотелось реабилитировать и пошатнувшуюся репутацию марксизма. Многие не только в Венгрии, но и в Польше в поисках поучения обращались к первоисточникам марксистской мысли. Кароль Мадзелевский, в то время бывший студентом-радикалом, он входил в группу активистов, которые в 1956 году захватят офис Союза польской молодежи в Варшавском университете, очень хорошо объясняет этот процесс. Мы прекрасно усвоили тезис о том, что если политическая система дурна, то надо делать революцию. Все наши молодые годы нас обучали тому, как делаются революции. Их должны совершать рабочие при поддержке интеллигенции, которые привносят революционное сознание в рабочую массу. Мадзелевский и его коллеги вскоре развернули агитацию на польских предприятиях, рассчитывая создать, как и советовал Маркс, более справедливую экономическую систему. Мы хотели сделать миф реальностью. Венгерские интеллектуалы по тем же причинам отстаивали сходные идеи. Как позже писал Эрше, это общая ловушка, присущая всем квазиреволюционным системам. Со временем люди начинают буквально воспринимать лозунги официально декларируемой идеологии. Связи между рабочими и интеллектуалами парадоксальным образом укреплялись их совместным переживанием неудовлетворенности коммунистической системой. В предыдущие десятилетия обе социальные группы выступали основными объектами коммунистической пропаганды, и в итоге именно в их рядах отчуждение и разочарование проявлялись теперь наиболее явно. В определенном смысле венгерские рабочие были даже более озлоблены, чем венгерские студенты или венгерские интеллектуалы. В то время как писатели или журналисты ощущали свою вину за то, что случилось, рабочие чувствовали себя преданными. В рабочем государстве им был обещан самый высокий социальный статус, а вместо этого они страдали от дурных условий труда и нищенских зарплат. Непосредственно после войны их гнев направлялся на руководителей предприятий, но теперь они были склонны винить в своих бедах само государство. В 1950-е годы шахтеры обвиняли систему, сетуя на то, что их работа, несмотря на ее тяжкие условия, плохо оплачивается. А промышленные рабочие были уверены, что правительство кровопийцы эксплуатирует их. И хотя после событий предыдущего года Сабатнеп остерегалась слишком подробно освещать проблемы промышленности, некогда скучный журнал Союза писателей Иро Дальми Уисак подхватил эту тему, публикуя интервью и письма рабочих, похожие на приводимое здесь послание некоего кузнеца. «Я неоднократно был вынужден соглашаться с мнением других людей, даже не разделяя его. Когда господствующее мнение менялось, мне тоже приходилось пересматривать свою позицию. Я очень страдал от этого, это хуже физического насилия. У меня ведь есть собственная голова на плечах, и я не ребенок, а взрослый человек, вкладывающий душу, сердце, молодость, энергию в строительство социализма. Я делаю это по доброй воле, но хочу, чтобы ко мне относились как к зрелой личности, живущей своей жизнью и думающей своим умом. Мне хотелось иметь возможность высказываться, ничего не опасаясь. Кроме того, мне нужно, чтобы меня слышали». Заседания кружка Петефи превратили в замечательную площадку взаимодействия между молодыми интеллектуалами и радикальными рабочими. Зимой 1955 года все основные будапештские предприятия регулярно начали присылать на эти встречи своих представителей, а кружок был вынужден подыскать для себя более просторное помещение. Заседания были открытыми и неформальными, временами даже шумными. На них затрагивались вопросы экономических реформ, интересовавшие многих, и все же они так и остались бы местом для критики и жалоб, если бы не великие события, происходившие в Советском Союзе. Хрущев, к тому времени ставший генеральным секретарем Советской коммунистической партии, неожиданно подтолкнул студентов, рабочих и участников кружка Петефи пойти гораздо дальше, нежели они предполагали первоначально. 24 февраля 1956 года, без всякого предварительного уведомления, выступая на 20-м съезде КПСС, советский руководитель развенчал культ личности Сталина. Для марксизма-ленинизма является непозволительным и чуждым особо выделять какое-либо отдельное лицо, превращая его в сверхчеловека, наделенного сверхъестественными качествами, приближающими его к божеству, заявил он. Предполагается, что такой человек все знает, за всех думает, может делать абсолютно все и является непогрешимым в своих поступках. Вера в возможность существования такой личности, в особенности такая вера по отношению к Сталину, культивировалась среди нас в течение долгих лет. Это была знаменитая секретная речь Хрущева, хотя благодаря восточноевропейским друзьям СССР она оставалась секретной недолго. Польские официальные лица познакомились с ней сотрудников израильской разведки, от которых она попала в ЦРУ, а потом и в газету «The New York Times», опубликовавшую текст речи в июне того же года. Но еще до этой публикации коммунисты Восточной Европы искали в речи ключ к мыслям советского руководителя. Хрущев восхвалял Ленина, критиковал Сталина, сожалел об арестах и убийствах представителей партийной и военной верхушки в 1930-е годы, но сделанные им признания были далеко не полными. Он не упомянул множество других преступлений, например, украинский голод, за который нес, по крайней мере, частичную ответственность. Он не призвал общество к экономической реформе или преобразованию институтов. Он не высказал никакого сожаления по поводу действий СССР в Восточной Европе и не предложил никаких перемен в регионе. Тем не менее, именно в Восточной Европе на демарш Хрущева отреагировали наиболее драматично. Хрущевское выступление буквально убило Берута. Польский лидер отправился в Москву на 20-й съезд и, подобно Готвальду на похоронах Сталина, умер там от сердечного приступа, вызванного, по всей вероятности, испытанным потрясением. На нижних уровнях иерархии многие лояльные коммунисты были столь же ошеломлены. «Людям трудно было в это поверить», — вспоминает поляк, в то время служивший в армии младшим офицером. «Эти откровения о генералиссимусе Сталине, великом вожде половины человечества, казались немыслимыми». Других речь советского лидера заряжала энергией и превращала в радикалов. В конце мая, через несколько месяцев после памятного съезда, кружок Петюфи организовал открытую дискуссию на тему «20-й съезд КПСС и проблемы венгерской политэкономии». Очень скоро разговор превратился в тотальное обличение мегаломании Ракоши, его бессмысленной политики насильственной индустриализации, недавно предложенного нового пятилетнего плана, нехватки реализма в сельскохозяйственной сфере. В начале июня Дьордж Лукач, наиболее известный в Венгрии философ-марксист, восславил независимость мышления и призвал к диалогу между теологами и марксистами. Спустя две недели из недавнего прошлого вышла полузабытая фигура, сделавшая самое убийственное обличение из всех до того прозвучавших. Вечером 27 июня 44-летняя Юля Райк, которая всего полгода назад вышла из тюрьмы, поднялась на сцену в большом неоклассическом зале в самом центре Будапешта. «Я стою перед вами, глубоко переживая после 5 лет неволи и унижения», заявила она сотням членов кружка Петюфи. «Уверяю вас, что тюрьмы Хорти были гораздо лучше, даже для коммунистов, чем тюрьмы Ракоши. У меня не только убили мужа, но и отобрали маленького ребенка. Эти преступники не просто уничтожили Ласло Райка, они растоптали в этой стране все светлое и благородное. Убийц не критикуют, их карают». Слушатели хлопали, свистели, топали. Через несколько вечеров кружок Петюфи, теперь разросшийся до 6000 человек, многие из которых стояли на улице, собрался для обсуждения свободы печати. В завершение дискуссии люди начали скандировать «Имре! Имре! Имре!». Они призывали изгнать Ракоши и вернуть Надя. Их пожелание было исполнено наполовину. В середине июля Анастас Микоян, один из ближайших сподвижников Хрущева, нанес срочный визит в Будапешт. Советское политбюро постоянно получало от Юрия Андропова, посла СССР в Венгрии, сообщения об оживлении вражеской деятельности в этой стране, о спонтанных дискуссиях, о революционных настроениях молодежи. Микояна отправили разобраться с проблемой на месте. Уже в автомобиле по пути из аэропорта московский гость сообщал Ракоше, что в сложившейся ситуации тот должен уйти в отставку из-за пошатнувшегося здоровья. Ракоше последовал приказу и отбыл в Москву на лечение. Ему не суждено было вернуться. Последние 15 лет жизни он провел в СССР, в основном в далекой Киргизии. Но Микоян не поставил на его место Надя. Вместо этого Политбюро доверило высший венгерский пост верному приспешнику Ракоши, консервативному, лишенному воображения и вообще некомпетентному Эрно Гере. С октября 1956 года прошло более полувека. С тех пор события этого месяца многократно описывались многими видными авторами. У меня нет возможности здесь детально изложить суть их трудов, поэтому ограничусь лишь несколькими фразами. В июле-октябре Гере отчаянно пытался успокоить своих соотечественников. Он реабилитировал 50 лидеров венгерской социал-демократии, ранее брошенных в тюрьму. Он добился примирения с Тито. Он сократил численность венгерской армии. После долгих раздумий он также разрешил Юлии Райк устроить похороны своему мужу. 6 октября, в годовщину казни 13 генералов, возглавлявших венгерскую революцию 1848 года, Юлия и ее сын Ласло, одетые в траур, стояли у гроба, ожидая перезахоронения Райка на мемориальном кладбище Керепиши, где покоятся национальные герои Венгрии. Десятки тысяч людей собрались для участия в этом необычном мероприятии. «Был холодный, ветреный, дождливый день», — вспоминает один из участников. «Пламя множества свечей, вставленных в большие серебряные подсвечники, исполняло причудливый танец. Груды венков лежали у могилы. Выступавшие на церемонии ораторы восхваляли Райка, словно забыв, что он сам был руководителем зловещей спецслужбы, ответственным за тысячи смертей и арестов, а также за уничтожение молодежного движения «Калот», других молодежных групп и организаций гражданского общества, и проклинали его убийц в самых резких выражениях. Он был убит садистскими преступниками, которые появились на свет из зловонного болота культа личности. Йеню Сел, партийный деятель, в свое время сомневавшийся в оптимизме партии относительно всеобщих выборов, запомнил эти похороны как мрачное действо. Начался дождь, не сильный, но достаточный для того, чтобы все мы промокли до костей. Люди все пребывали, их лица были мрачны, они здоровались друг с другом, но, вопреки обыкновению, не дробились на маленькие группки, чтобы посплетничать. Каждый пытался узнать, кто из руководства придет на мероприятие. В тот же вечер в Будапеште начались первые разрозненные демонстрации. Около 500 студентов собрались вокруг статуи первого конституционного премьер-министра Венгрии Лаоша Батини, казненного австрийцами в 1849 году. И хотя эти собрания начинались мирно, город был настороже. Торжественная церемония похорон произвела впечатление на народ, хотя и не заставила забыть, что в главном ничего не изменилось. Принципиальную важность похорон Райка в Будапеште, тем более в Москве, осознали не сразу. К тому же в начале октября внимание Кремля было приковано не к Венгрии, а к Польше, которая также погружалась в политический кризис. В июне 100 тысяч рабочих Познани вышли на забастовку. Как и в ГДР, все начиналось с требований повышения зарплаты и снижения норм выработки, но довольно быстро зазвучали призывы покончить с диктатурой и изгнать русских. Протесты были жестоко подавлены польской армией. Около 400 танков и 10 тысяч солдат стреляли в забастовщиков, убив несколько десятков людей, среди которых оказался и 13-летний мальчик. Сотни демонстрантов были ранены, но поляки винили в кровопролитии не соотечественников. Операцией в Познани руководил маршал Рокоссовский, советский гражданин польского происхождения, а приказ стрелять отдал его заместитель, тоже советский гражданин. В то время начальник генерального штаба польской армии также имел советский паспорт, как и еще 76 высокопоставленных польских офицеров. В рядах коммунистической партии все громче звучали голоса внутрипартийной группы, призывавшие окончательно избавиться от советских военных. В октябре, согласно одностороннему и несогласованному с Москвой решению Польской объединенной рабочей партии, фактически лидер этой группы, Владислав Гомулка, был не только реабилитирован, но и избран первым секретарем. Обеспокоенный Хрущев 19 октября прибыл в Варшаву. Визит не планировался. Советский лидер хотел своим внезапным вмешательством помешать Гомулке взять власть. Чтобы придать своим аргументам большую убедительность, он приказал советским войскам, расквартированным на польских базах, немедленно выдвигаться к Варшаве. Согласно имеющимся свидетельствам, Гомулка ответил собственными угрозами. Он проявил грубость, обвинив советских офицеров, проходящих службу в польской армии, в создании общественного недовольства. Он также заявил, что если его поставят во главе страны, то он легко обойдется без советского вмешательства. Еще более важным было то, что он приказал внутренним войскам и другим лояльным и вооруженным формированиям занять стратегические позиции вокруг Варшавы и быть готовыми к защите нового правительства и его лично. Жесткое столкновение между польскими войсками, преданными Гомулке, и польскими войсками, подчиняющимися советскому командованию, внезапно стало вполне вероятным. Хрущев отступил первым. «Найти сейчас причины для вооруженного конфликта с Польшей очень легко», — заявил он своим коллегам 24 октября. «Но выйти из такого конфликта позже будет очень и очень трудно». Решив, что примирение станет лучшей политикой, он согласился на отзыв Рокоссовского, его заместителя и еще нескольких высокопоставленных советских офицеров. В ответ Гомулка пообещал сохранять лояльность Москве во внешнеполитических вопросах и поклялся не выходить из Варшавского договора. Возможно, от Хрущева можно было добиться и большего, но на этот раз от польских проблем его отвлекли события в Будапеште, где информация о возвращении Гомулки к власти укрепила надежды венгров на восстановление позиции Надя. Странные похороны Райкова устранили последние барьеры страха. Создавалось впечатление, будто бы вместе с его телом был символически погребен и сталинизм. В течение октября по всей стране формировались филиалы кружка Петефи. В колледжах, институтах и университетах образовывались демократические органы самоуправления, дискуссионные клубы. Средства массовой информации с упоением освещали эту деятельность. Выступая на одной из радиостанций, представители самоуправленческих органов Будапештского вуза заявили о своем желании путешествовать за границей и изучать современную западную литературу. Кроме того, они высказали убеждение в том, что решающим фактором при поступлении в университет должны быть результаты вступительных экзаменов, а не личные связи и партийные рекомендации. Когда сотни тысяч людей в Варшаве вышли на улицы приветствовать Гомулку, венгерский журналист в комментарии с места событий подчеркнул, что курс на демократизацию пользуется полнейшей поддержкой народных масс и, что еще важнее, рабочего класса. Вдохновленные всеми этими событиями, 5000 студентов Будапештского технологического университета собрались 22 октября в актовом зале своего вуза и проголосовали против Лиги рабочей молодежи и за основание новой альтернативной организации. С 3 часов дня до полуночи они писали радикальный манифест, позже получивший известность как 16 пунктов. Среди требований молодежи были вывод советских войск с территории Венгрии, проведение свободных выборов, начало экономических реформ и восстановление 15 марта, даты начала революции 1848 года, в качестве национального праздника. На следующий день студенты решили собраться перед памятником Юзефу Бему, польскому генералу, который в 1848 году сражался вместе с венграми, и провести демонстрацию в защиту своих требований и в поддержку польских рабочих. Спустя сутки на площадь вышли 25 тысяч человек, и еще тысячи собрались на прилегающих улицах. Люди шли к статуе польского генерала через весь город, по пути декламируя строки Печефи, которые, как говорят, вдохновляли революцию 1848 года. «Встань, мадьяр, зовет отчизна! Выбирай, пока не поздно, примириться с рабской долей или быть на вольной воле!» Перевод Леонида Мартынова. Как и в Познане год назад, многие скандировали «Русский, убирайтесь!». Как и в Берлине 3 года назад, толпа по дороге разгромила магазин русской книги и подожгла его. Группа демонстрантов, отделившись от общей массы, отправилась к зданию радио. Они окружили его и заявили сотрудникам, что радио должно принадлежать народу. Поскольку на волнах радиостанции продолжала звучать легкая музыка, манифестанты принялись таранить здание грузовиком. С наступлением темноты толпа собралась на площади Героев, где 4 годами ранее была воздвигнута гигантская бронзовая статуя Сталина. После нескольких безуспешных попыток стащить ее с пьедестала с помощью веревок, протестующие люди пригнали тяжелую технику, краны, заимствованные в городском отделе общественного транспорта, добыли и пилы по металлу. Под крики толпы статуя начала качаться. А потом в 21:37 по местному времени с грохотом рухнуло. Подобно самому венгерскому режиму, советское руководство испытывало тревогу, несогласованность, смятение. Гирё, который впал в состояние паники, звонил советскому послу Андропову и требовал направить в город советские танки. Хрущев сначала дал согласие на использование танков, но потом отозвал их назад. Надь поначалу пытался умиротворить толпу, убеждая людей разойтись по домам и предоставить разрешение кризиса партийным ветеранам. Но когда Хрущев передумал, отдав, наконец, Красной армии приказ пересечь государственную границу, Надь сменил позицию, объявил о выходе Венгрии из Варшавского договора и призвал Организацию Объединенных Наций защитить венгерский суверенитет. Западные державы тоже пребывали в растерянности. Венгерская служба радио «Свободная Европа», базирующаяся в Мюнхене и укомплектованная яростными мигрантами, набросилась на революционеров. Несмотря на свои прежние призывы отбросить коммунизм и освободить Восточную Европу, государственный секретарь США, признанный ястреб Джон Фостер Даллас, не придумал ничего лучшего, как направить советскому руководству послание следующего содержания. «Мы не рассматриваем эти государства, Венгрию и Польшу, в качестве потенциальных военных союзников». В то время ЦРУ имело на венгерской территории лишь одного агента, который окончательно утратил контакт со своим начальством после второго советского вторжения. За 12 дней эйфории и хаоса атаки подверглись почти все символы коммунистического режима. Статуи и памятники свергались с постаментов, а красные звезды удалялись со стен домов. Жители Сталин-Вараша, которых в свое время заставили назвать город в честь советского вождя, теперь единодушно и по собственной инициативе решили дать ему другое название. Вместе с 8000 политических заключенных кардинал Минсенти вышел на свободу из средневекового замка, где его держали в полной изоляции. Молодые венгры захватили национальное радио, переименовав его в свободное радио «Кошут». Это название явно перекликалось с радио «Кошут», на волнах которого коммунисты в годы войны агитировали за освобождение страны. «На протяжении многих лет наше радио было инструментом лжи», — заявили они. «Оно лгало утром и вечером, все его передачи были напичканы ложью. Но теперь у микрофонов новые люди». По всей стране радикальные рабочие, опираясь на югославский опыт, начали образовывать рабочие советы, которые брали под контроль предприятия и изгоняли прежнее руководство. Не желая сражаться с революционерами, венгерские военнослужащие толпами дезертировали из армии и передавали оружие своим соотечественникам. Одним из первых на сторону народа перешел полковник Пал Малатер, которого быстро назначили министром обороны в правительстве Имре Надя. Глава будапештской полиции Шандор Копачи также присоединился к повстанцам. Возбужденные толпы по всей стране линчевали сотрудников спецслужб и громили их архивы. Протестующие ворвались также на виллу Ракуши, роскошь убранства которой привела их в ярость. Последствия всего этого были столь же хаотичными и ужасающе кровавыми. Генерал Иван Серов, человек, прежде умиротворявший Варшаву и Берлин, а теперь возглавивший КГБ, лично руководил арестами Малатера и Надя. Венгерский премьер-министр пытался искать убежище в югославском посольстве, где ему сначала пообещали безопасный переезд в Белград, а потом обманули. Обоих деятелей позже казнили, причем по приказу не Хрущева, а Яноша Кадера, на протяжении трех последующих десятилетий руководившего Венгрией. Журналист Миклош Гимеш, подобно многим рабочим, продолжал сопротивление до ноября, когда его арестовали и в 1958 году казнили. С декабря 1956 до лета 1961 года 341 человек был повешен, а еще 26 тысяч отданы под суд. Причем 22 тысячи из этого числа получили тюремные сроки, превышавшие 5 лет. Десятки тысяч людей лишились работы или жилья. Тем не менее, забастовки и протестные акции по всей Венгрии продолжались, особенно на заводах и фабриках. Минсенти укрылся на территории американского посольства, где оставался на протяжении 15 лет. Около 200 тысяч венгров уехали за границу и стали беженцами. Одним из них оказался поэт Дьорч Фалуди, некогда попавший в лагерь Рекск. «У меня были жена и малолетний сын», — писал он. «Я опасался, что если останусь в стране, то ради выживания семьи вступлю в коммунистическую партию и сломаюсь». Венгерская революция способствовала изменению внешнего восприятия Советского Союза в Восточной Европе и остальном мире, а в особенности в рядах западных коммунистических партий. После 1956 года во французской компартии произошел раскол. Итальянская коммунистическая партия отошла от Москвы, а коммунистическая партия Великобритании потеряла две трети своих членов. Даже Жан-Поль Сартр в октябре 1956 года раскритиковал СССР, хотя еще долго питал слабость к марксизму. Отчасти такая реакция стала следствием блестящего освещения венгерских событий в мировых СМИ. Лучшие журналисты и лучшие фотографы того поколения в дни революции съехались в Будапешт. Фотографии тех дней шокировали, среди прочего, и тем, что на них было отражено то, чего никто не ожидал. До начала событий никто из аналитиков, включая самых ярых антисоветчиков, не думал, что в странах Восточного Блока возможны революции. И коммунисты, и антикоммунисты, за редкими исключениями, считали, что советские методы индоктринации предельно эффективны, что большинство населения безоглядно доверяет официальной пропаганде, что тоталитарная образовательная система устраняет всякое разномыслие, что разрушенные гражданские институты невозможно восстановить, что переписанная история будет забыта. В январе 1956 года американская разведка предсказывала, что со временем инакомыслие в Восточной Европе будет слабеть из-за постепенного роста численности молодежи, подвергшейся коммунистической обработке. В позднем эпилоге к истокам тоталитаризма Ханна Арендт написала, что венгерская революция стала полной неожиданностью, всех заставшей врасплох. Подобно ЦРУ, КГБ, Хрущеву и Далласу, Арендт была уверена, что тоталитарные режимы, получившие доступ к самой душе нации, становятся неуязвимыми. Но все они ошибались. Люди не превращались в тоталитарную личность с такой легкостью. Если внешне казалось, что они совершенно помешались на культе лидера или партии, видимость могла быть обманчивой. Даже когда под действием самой абсурдной пропаганды люди на демонстрациях скандировали лозунги или пели песни о том, что партия всегда права, чары также внезапно, драматично, неожиданно могли рассеяться.